Глава 64. Грей Хирша стоял перед пандусом, а сам Тедди ходил вокруг машины, то и дело приседая и прикидывая, пройдет ли она под траверсой. В расчет бралось десантное положение робота, когда он складывался в половину своей высоты и едва-едва мог ковылять в таком виде, чтобы умещаться на небольших площадках. Джек наблюдал за происходящим уже изнутри, поскольку его робот легко зашел в десантный трюм приставным шагом с запасом над видеокамерой в целый сантиметр. «Да порядок! Мы ж все рассчитали!» – кричал Хиршу сержант судовой полиции, исполнявший роль погрузочного инспектора. «Грей входит легко, без поднятия гармошки, а вот под гассы приходится ее покручивать». «Ну, и сколько гассов вы погрузили?» – спросил Хирш. «Около полусотни». «А остальные?» «Остальных нет, приятель. Закрылась лавочка. 70% грузовых трюмов исчезли. А ты разве не видел следов разрушения, когда своего скакуна выводил?» «Разрушение?» Казалось, Хирш только сейчас начал осознавать смысл виденного им накануне. Ведь тогда он, Джек и Шойбле думали лишь о сохранности собственных машин и в упор не замечали ни разрушений, ни суеты медицинской команды, ни накрытых пологами тел, заполонивших все пространство выходных галерей. Так что приходилось проводить роботов вдоль самой стенки. «Ты сказал 70%?» «Да, ангары и жилая зона». Джек вышел из тесного трюма и, ступив на пол погрузочной площадки, подошел к Хиршу. «О чем он говорит, Тедди?» «Я что-то совсем не понимаю», – покачал головой Хирш. «Он несет какую-то чушь. Да, на корабле потери, и это понятно, но всему ж есть какие-то разумные пределы». «А ты шарнись, и пределы станут разумными», – посоветовал полицейский и, подойдя к Хиршу, протянул на ладони пару пакетиков с аптечным коксоголом, которые использовали в крайних случаях при тяжелых ранениях. «Ты это что, серьезно?» – спросил Хирш, стараясь отсрочить страшное понимание, от которого он все еще пытался заслониться. «Давай, лейтенант, глотни таблетку, а то мы так долго грузиться будем», – настаивал сержант. «И парнишка твой тоже пусть шарнется, а то у него шары в точку. Как его зовут?» «Меня зовут Джек», – отозвался Джек. «Бери витаминку, Джек, пока крыша не съехала, как у капрала Скворнера из нашего отделения. Парень застрелился после развода в рекреации Б-18». «А что было на этом разводе?» – спросил Хирш, медленно закладывая в рот таблетку. Джек тоже взял одну и стал разжевывать, понимая, что может услышать такое, что и лекарство не поможет. «На разводе сообщили, какие потери на корабле. И про то, что всего десантных кораблей осталось 4». «Как 4? Всего 4?» – переспросил Хирш, тряхнув головой. Сержант не ответил и вернулся в свой угол. Какой смысл говорить с людьми, на которых еще не подействовали целительные таблетки? Вдруг из грузового лифта вышел Шойбле и вытащил за собой такой огромный мешок, что нести было невозможно, только волочь. «Ребята, нам улыбнулась удача. В столовой харчи раздают без нормы. Бери сколько хочешь. Я даже не понял, откуда такая щедрость. Шоколадный крем, икра, кальмары, черно-золотистый чай, мед. Они там просто с ума все посходили». Остановившись, он подтянул мешок ближе, вытер со лба пот и спросил. «А ты чего еще в трюме, Тедди? Я-то собирался своего красавца загонять». И он кивнул настоящего в стороне Грея. «Сейчас загонишь», – странным голосом произнес Хирш и полез в кабину. «Что-то я не понял. Как будто никто и не рад нашей общей удаче. Я правильно понял?» – спросил Шойбле. В этот момент Хирш включил привод, и сложенный робот начал семенить по срезу траверса. И за этим сосредоточенно следили Джек и сержант судовой полиции, оба с раскрытыми ртами. Погрузка удалась, и Грей прошел в трюм, остановившись возле стенки рядом с Таргаром. После этого Шойбле забрался в свою кабину и смело провел ее под траверсой, поставив точно укрепление с растяжками. Потом выбрался из кабины и подбежал к неподъемному мешку. «Эй, зачем он тебе?» – спросил судовой полицейский. «Там нелимитированная жратва». «Вот ты деревня! Да на борту десантного бота своих 500 наименований. Сколько б ты ни летел, всего раз пробовать не успеешь». «Правда, что ли?» «Нет, шучу. Тащи свой деревенский мешок, а то мало будет». Шойбле поглядел на Джека с Хиршем, как они отреагируют на выступление сержанта. Но им, похоже, было все равно. Немного поколебавшись, Шойбле отпустил мешок и с независимым видом прошел в трюм. Он не боялся никаких подковырок. Сам был в этом большой мастак. Но обзывалки деревенщиной не выносил. К тому же 500 наименований. Это же пробовать не перепробовать. Еще раз взглянув на брошенный мешок, он махнул рукой и спросил. «Эй, ребята, а какие здесь каюты? Хотелось бы занять лучший кубрик, пока другие не набежали». Джек с Хиршем переглянулись. Аптечный коксогол делал свое дело. Однако они все еще пребывали в состоянии шока. «Ну, пойдем, посмотрим», – сказал Джек. «Пока другие не набежали», – добавил Хирш.